Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Когда мы обращаемся к началу книги «Исход», мы сразу же замечаем ее связь с книгой «Бытия», которая предшествует «Исходу». Начальное выражение делает эту связь ясной. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет. Это приводит нас назад к «Бытию», к числу тех, кто вошли в Египет с Иаковом. «Бытие» заканчивается словами: «И умер Иосиф, и положили его в ковчег в Египте». А в Исходе 1 главе 6 стихе говорится: «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их». Очевидно, что это связано с определенным периодом времени, но книга продолжает говорить о действиях Божьих по отношению к народу израильскому. Исход означает выход, отправление. Бог руководил отправлением Израиля из Египта. Он обещал своему избранному народу много благословений, но для того, чтобы привести их в исполнение, он должен был вывести их из Египта в землю, которую он избрал для них. Более того, мы видим все испытания, борьбу, которые он допустил для совершения своего плана и избавления ради них. Исход есть чудная книга, она содержит много духовных уроков и для сегодняшнего дня. Один из великих уроков заключается в том, что Бог все еще на престоле. Он интересуется положением и особенностями, обстоятельствами своих возлюбленных детей. Исход разделяется на три главные части. Рабство, первых пять глав, избавление, с 6 по 18 главу, и установление, с 19 по 40 главу. Сегодня мы рассмотрим первую часть исхода, рабство, первых пять глав. Бог заботился о небольшой группе, 70 душ израильтян в Египте. Власть Иосифа, второго по положению после фараона, позволила Иакову и семейству его получить хорошие условия жизни, при которых они могли размножаться. Однако исход 1 глава 8 стих говорит, что восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Память о прошлых достижениях могла быстро исчезнуть. Благодарность всегда кратковременна. Это особенно истинно в отношении Египта. Новый царь не думал, что служение Иосифа стало или спасло египтян. Он рассматривал вещи того времени согласно со отношениям в Египте. Царь и советники его начали замечать возрастающее племя израильтян в границах Египта. Вероятно, израильтяне возрастали численно быстрее самих египтян. Изолированные в Гошеме, они и стада их возрастали. Они могли оказаться угрозой Египту. Фараон решил предотвратить это. Он применил меры репрессий, чтобы показать, кто есть глава Египта. Фараон не знал, что много лет перед тем Бог объявил Аврааму. И сказал Господь Аврааму: «Знаю, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Эта атака фараона на народ израильский не была для Бога неожиданностью. В его провидении он возвестил, что это случится. Фараон действовал самолюбиво, но Бог все это знал и явил совершенную волю свою для Израиля. Он позволил израильтянам страдать, но в этом страдании он научил их драгоценному урокам и открыл праведность своего суда. Жестокость, с которой фараон стремился поработить Израиля и уничтожить его, открывает страх, который овладел египтянами в отношении Израиля. Они заставили народ служить среди великих трудностей. Боли от кнутов, которыми их часто били, делали раны на спинах израильтян. Но удивительное свидетельство священного писания звучит так: «Чем более они угнетали их, тем более народ умножался». Исход 1.12. Потом был издан царский приказ, что израильские младенцы мужеского пола должны быть убиваемы при рождении. Снова мы видим в этом руку Божию. Воп беспомощного младенца Моисея в корзине на берегу реки Нила, где дочь фараона купалась, тронул ее сердце. Сестра младенца наблюдала за этим. Она предложила царевне достать кормилицу для ребенка. Царевна согласилась, и сестра Моисея привела его мать. Таким образом, за счет дочери фараона ребенок был вскормлен его матерью. Исход 2.9. Дочь фараона сказала ей: «Возьми младенца сего и скорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. Таким образом, Бог сохранил младенца, который возрос и позже стал вождем избранного народа и вывел его из рабства. Воистину, пути Божьи правы. Он совершает только чудесное. Исход 2.10. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. Моисей вырастал, привыкший к величию и роскоши дворца. Но когда он позже увидел израильтянина и египтянина, которые били друг друга, его сердце взволновалось. Он знал о жестокости и страдании, которые египтяне навели на его народ. К этому времени он был приблизительно в возрасте 40 лет. Моисей защитил израильтянина, убив египтянина. Он был принужден бежать из Египта и нашел убежище в стране Мадиамской. Бог охранял Моисея, когда тот жил в изгнании и неизвестности в течение 40 лет. Его убогие обстоятельства весьма отличались от жизни, которую он имел во дворце фараона. Но Бог приготовлял его для более славного и великого, чем дворец фараона. Моисею предлежало вывести Израиля из египетского плена. Моисей не знал об этом, когда проходили годы, и он пас овец в стаде Мадиамском. Он был доволен своей жизнью там, однако в то время израильтяне стонали в тяжком рабстве, и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. Исход 2.24. Бог начал их избавление, но оно не совершилось очень быстро. Временами народ задумался, не оставил ли их Бог навсегда? Они выражали свои чувства Моисею, говоря: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в очах фараона, и дали им меч в руки их, чтобы убить нас». Исход 5.21. Господь явился Моисею чудным образом, когда он был приблизительно в возрасте 80 лет. Бог привлек внимание Моисея горящим кустом. Во всем Ветхом Завете Бог являлся чудным образом тем, кому он хотел говорить. Посылая определенную личность на специальное служение, Бог объявлял, что он всемогущий Бог. Утверждал это проявлением силы и славы своей. Когда Моисей приблизился к горящему кусту, Господь сказал ему: «Сниму обувь с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исход 3.5. Моисей ответил Богу, что он есть тот человек, который может исполнить это поручение. Он имел время проникнуть в себя и познать себя в течение 40 лет в пустыне, будучи пастухом овец. Он чувствовал себя неспособным для такой великой задачи. Но эти 40 лет неизвестности и уединения являлись для Моисея временем духовного воспитания. Бог видел страдания своего народа, и он имел правильного кандидата, подходящее время, чтобы совершить избавление. Хотя Моисей боялся этой ответственности, но вера его начала возрастать, что он должен исполнить специальное служение в завершение Божьего плана. Когда Моисей в первый раз заявил о своей неспособности, Бог дал ему ответ, который должен был остановить его протесты. Бог сказал: «Я буду с тобою». Исход 3.12. Какая величественная сила в этом определенном ответе! Моисей был слаб, но Бог был всемогущ. Что Моисей не мог сделать, то всесильный Бог непременно совершит. Труд для Бога является союзом его слабых детей, всемогущим Богом. Их слабость не мешает ему. Воистину, он пользуется слабыми инструментами, чтобы явить свою славную мышцу. Ему принадлежит слава за эту силу. Слуги его только должны надеяться на него безоговорочно. Он совершит то, что обещал, потому что он всемогущ. «Конечно, я буду с тобою». Многократно эти слова повторяются в Библии, когда Господь зовет мужей на служение. При первом пришествии Христа Бог даровал удивительное откровение Своей Личности. Он есть Бог, пребывающий всегда с нами. Ангел сказал Иосифу: «Се дева во чреве примет и родит сына, и наречут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог»» Матфея 1:23. Господь Иисус Христос имеет это имя Иммануил, потому что Он Бог с нами, разделяющий с нами свою жизнь и вечный триумф. Он есть Бог с нами навсегда и вовеки. Аминь.